При спастическом параличе верхняя конечность приведена к туловищу, согнута в локтевом суставе, предплечье пронировано, кисти пальцы согнуты, потому что преобладает тонус широчайшей мышцы спины, большой грудной мышцы, двуглавой мышцы плеча, сгибателей кисти и пальцев. Для облегчения отведения руки необходимо массировать не только большую грудную мышцу и широкую мышцу спины с целью уменьшения их спастичности, но и дельтовидную мышцу для повышения ее сократительной функции. Для этого в области дельтовидной мышцы применяют глубокое поглаживание, спиралевидное растирание четырьмя пальцами, полукружное, поперечное и щипцеобразное разминание. Перед массажем нижних конечностей необходимо произвести массаж пояснично-крестцовой области и соответствующей ягодицы. Эти области массируют по общему плану с применением всех массажных приемов. Смотри раздел 1. После этого приступают к массажу нижних конечностей. На нижних конечностях при спастическом параличе преобладает гипертонус приводящих мышц, четырехглавой мышцы бедра, трехглавой мышцы голени, сгибателя большого пальца, поэтому нога находится в выпрямленном положении, стопа в подошвенном сгибании, повернутая носком внутрь. Массаж начинается с наиболее напряженных мышц для понижения их гипертонуса. Предварительно производят общее легкое поглаживание и легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами всей ноги, а затем приступают к избирательному массажу областей бедра. Массаж четырехглавой и приводящих мышц бедра. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание от колена к паховой складке и к передней верхней ости подвздошной кости. Второе. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Массаж задненаружной поверхности бедра. Первое. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание из подколенной ямки к подъягодичной складке. Второе – глубокое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье – глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое – поперечное простое прерывистое разминание. Пятое – глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Массаж ноги можно производить в исходном положении пациента, лежа на спине. Закончив избирательный массаж бедра, переходят к массажу коленного сустава по общему плану. Смотри раздел 1, а затем к массажу голени. Массаж задней группы мышц. Первое – легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе – легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. И третье – легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Массаж передней латеральной группы мышц. Первое – глубокое отглаживание двумя большими пальцами. Второе – глубокое спиралевидное растирание подушечкой большого пальца. Третье – глубокое отглаживание двумя большими пальцами. Четвертое – щипцеобразное разминание. Пятое – глубокое отглаживание двумя большими пальцами. Шестое – глубокое перемежающееся надавливание. Седьмое – глубокое отглаживание двумя большими пальцами. Массаж заканчивают общим поглаживанием всей ноги. Массаж суставов пассивными движениями.